Уже после первой процедуры перестройки, я понял, что моя идея прикрепить узловые точки новых центров силы к самому ядру, оказались верными. Мне даже удалось почувствовать потоки разных стихий и притянуть их к себе, что в будущем, несомненно, покажет хороший результат. Основное ядро не конфликтовало с другими узлами, даже когда я запускал туда тонкие потоки стихийной магии, разных видов. Очень сильно уставший, но довольный собой, я улегся спать уже глубокой ночью. Для сна мне достаточно 4 часа, поэтому высплюсь и восстановиться успею. Утро начал стандартно, с разминки, душа и легкого завтрак, только вот тут появилась первая проблема. Благодаря тому, что очки всевидения я носил постоянно, заметить следы магии в еде мне не составило труда. Еда была отравлена, не сильно, но точно способная повлиять на общее физическое состояние. Кто-то воспринял меня серьезно и решил подстраховаться, выведя меня из строя, чтобы я не пробился в финал. Тут я встал с дилеммой, как мне поступить, заявлять о попытке отравить еду или не делать этого. У обоих вариантов были как свои плюсы, так и минусы. В итоге, я решил ничего не делать и просто съесть завтрак. Стандартный артефакт не распознал опасность в еде, а мой источник лекаря поможет избежать последствий. Единственное, что я сделал, это напитал еду живой, очищая от ненужной мне маны в еде, гарантированно убирая магическую составляющую. Был вариант, что эта еда повлияет на энергетический каркас и магическое ядро моего организма, поэтому, прогнав большой поток живы, удалил все составляющие чужого вмешательства. Дополнительно усилил метаболизм на первое время, чтобы понять, какие последствия окажет оставшаяся отрава. Как итог, после еды возник дискомфорт в животе, который легко устранил, прогнав живу и выведя всю отраву, которой было не так и много. Зато стал изображать заторможенность и слегка болезненный вид, даже обратившись к местному лекарю, который, конечно, ничего не нашел. Вообще, организаторы подготовились хорошо и вся пища участников проверялась, но как показала действительность, кто-то смог нарушить налаженную систему. Осталось понять, это сделано только для меня или кто-то пострадал еще из участников соревнований, поэтому мне нужно будет присмотреться к состоянию других бойцов, да и к корейским спортсменам. Возможно, что это попытка отравить всю нашу сборную. Сегодня был жесткий график боев, и мне предстояло провести по 4 боя с довольно сильными противниками, а в конце дня нужно определиться, буду ли я участвовать в общих боях без правил, так как это крайний срок подачи заявки на участие. Глава 12. Первый бой был без оружия, и против меня вышел негр, выше меня на голову и намного шире в плечах. То, как он двигался, выходя на арену, меня сразу насторожило. Так движутся охотники, преследующие свою дичь, да и опасностью от него веяло достаточно сильно. Не знаю, сколько человек он убил, но взгляд у него был убийцы, а что самое неприятное, он явно умел ускоряться. Я, конечно, понимал, что придется раскрыть большую часть своих способностей, но надеялся сделать это только в финале. Но удар у гонга, мы бросились навстречу друг другу и секунду, сблизились для ударов. Я нанес прямой выпад ногой вперед, не сильно и ускоряясь, а вот мой соперник сумел изогнуться, пропуская мой удар сбоку и пролетая мимо меня, ударил мне в спину. Что удивительно, удар достиг цели и меня бросило вперед. Пришлось резко тормозить, чтобы не вылететь за пределы арены и уворачиваться от следующих ударов противника. Африканец оказался очень шустрым и неимоверно изворотливым, с немыслимой гибкостью всего тела. Мне пришлось постепенно увеличивать замедление времени, ускоряя метаболизм в организме. При этом от его удара у меня были как минимум сломаны 2 ребра, и это удар, нанесенный вскользь. Хотя чего я ожидал, в этом мире рабства не было, во всяком случае в том виде, в котором существовало в моем, и африканцы смогли развиться самостоятельно, выработав свои стили борьбы. То, что мой соперник вытворял на арене, не вписывалось ни в какие рамки подвижности человеческого тела. Такое ощущение, что руки и ноги у него жили своей жизнью, совершая совершенно немыслимые движения. Если бы не моя скорость восприятия, меня бы уже вынесли за пределы ринга или всего переломали. Очки всевидения перед дракой я снял, поэтому не мог сказать, использовал ли мой соперник ману или нет, но все говорило, что без магии тут не обошлось. Возможно, в процессе подготовки ему ломали суставы, а потом сращивали их, добиваясь невероятной подвижности. Пришлось переходить на максимальное ускорение и в момент нападения обозначить удар ногой в голову, а когда тот извернется, нанести удар рукой в висок. Конечно, по местным меркам я читер, но и соперники невероятно сильные и быстрые, поэтому никаких угрызений совести по поводу своего ускорения я не испытывал. Покинув арену, после объявления своей победы, сразу направился к лекарю, который тут же занялся моим лечением. По итогу схватки оказались сломаны два ребра, трещина в левой руке и в голени правой. Хорошо, хоть не сломал руки, ребра не так важны в сражении, как рука. И это только первый бой за сегодня, а ведь завтра будет еще сложнее. Следующий бой планировался с оружием и, подлечившись у местного целителя, отправился на свою арену. Надо сказать, что в сопровождающих мне выделили двух человек, одного от корейской делегации и второго от местных японцев, поэтому ошибиться я не боялся. Вот то, что увидел я на арене, заставило меня насторожиться. Там как раз происходил бой двух участников соревнований, один азиат, а второй по виду индеец, одного из американских континентов. Последний был в небольшими топориками в руках в виде томагавков и разукрашен перьями, а вот его оппонент был в серповидными мечами, одним из которых он и снес голову индейцу. Судья сразу же прекратил бой, и краткий оцелитель выскочил на арену, пытаясь приделать голову обратно к упавшему телу, но, как я и думал, у него ничего не получилось. Азиат подошел и плюнул на тело поверженного противника, после чего покинул арену. Похоже, они успели серьезно поругаться до соревнования или во время боя, раз он проявил такое неуважение и так разделался с индейцем. За смерть на арене, скорее всего, ему ничего не будет, так как такая возможность прописана в правилах, и смерть наступила на арене, а не за ее пределами. Этот случай заставил меня по-другому взглянуть на соревнования, да и еще раз взвесить свое участие в боях без правил. Небольшая задержка, пока убирали следы крови и тела убитого участника, дали возможность рассмотреть своего соперника, который стоял с большой секирой в руках. Если я пропущу удар таким оружием, о дальнейшем участии в соревнованиях можно забыть, поэтому не стоит играть с ним на публику, да и бои нужно заканчивать максимально быстро. На арену вышел с японским мечом, катаной, в руках, а после команды к бою, сразу сблизился с соперником, проскочив под размашистым замахом, практически распластавшись по земле, и чуть не получил удар заостренной рукояткой в голову, но вовремя смог отвернуть ее, нанеся рубящий удар по животу соперника, вспарывая его. Противник удивил неожиданной возможностью изменить траекторию тяжелой секиры, в моменте погасив импульс удара, чего я никак не ожидал, и если бы не ускоренное восприятие, то среагировать не успел. Понятно, как он прошел столько боев с таким неповоротливым оружием, и, возможно, тут без магии также не обошлось. На этом наш поединок и закончился, поэтому сразу после объявления моей победы покинул арену, задумавшись, что еще подкинет мне сегодняшний день. В этот раз пренебрегать собранной для меня информацией не стал и изучил все, что смогли собрать мои люди по моим будущим соперникам, с которыми мне предстоит встретиться сегодня, и не зря это сделал. Следующий мой соперник из местных, точнее, с Окинавы, которая не очень котируется среди японцев. Однако там есть пару школ, специализирующихся на укреплении тела, что дает немало преимуществ их ученикам, по сравнению с другими бойцами. По информации, которую удалось собрать, мой соперник Итахая смог победить во всех схватках, буквально в течение одной минуты, ломая соперникам кости с одного удара. Даже выставленный блок не выдерживал мощности и силы удара, поэтому соперники быстро сдавались, после пары сломанных конечностей. Даже китаец из школы Пекинской школы, практикующий подобные усиления тела, не смог избежать сильных ударов соперника и после нескольких ударов сдался, не став набирать травмы. Прочитав все, что по нему удалось собрать, я решил выйти на бой в очках всевидения, хотя до этого снимал их, чтобы не повредить. Уверен, без магии тут точно не обошлось, а до боя мой соперник точно не станет активировать свои навыки. Мой соперник, выйдя на арену, не выглядел внушительно, довольно худосочный, но жилистый, одетый в обычное кимоно для боев, ничем особенным не выделяющийся, только вот как только он вышел на арену, вместе со мной, по его жилам заструилась мана, активируя скрытые до боя артефакты. Японец решил нарушить правила соревнований, внедрив в свое тело артефакты укрепления и усиления, при этом сделав так, что их не смогли обнаружить судьи. Теперь понятно, как он смог выиграть все свои бои, хотя почему судьи не смогли их обнаружить, мне стало понятно не сразу. Я все забываю, что мои изделия намного превосходят местных, а тонкие потоки маны они точно не смогут увидеть. Тут встала дилемма, как мне его побороть, использовать ли собственное укрепление тела или пытаться изображать из себя обычного бойца. То, что местные не смогут обнаружить мои рунные знаки, пока я не активирую внешние, нанесенные на кожу, я был уверен, поэтому решил пойти по самому простому пути, усилив свои кости и мышцы, не трогая внешних покровов. Противник был очень быстр, но вот его восприятие было практически на обычном уровне, как и скорость реакции. Первый же удар кулаком, в мою сторону, я встретил ударом своего кулака, усилив его в несколько раз. Звук ломаемых костей был слышен очень хорошо, а вот удивление в глазах японца сообщило мне, что встретить такого же соперника, как и он сам, тот не ожидал. Он сделал еще одну попытку атаковать, только в этот раз я увернулся и сломал ему ногу, выбив коленную чашку из его правой, опорной ноги. Собственно, на этом наш бой и закончился, а мне предстояло еще 6 боев, и простыми они точно не будут. Даже боюсь представить, с кем придется столкнуться в финале, что за монстры туда пройдут. К моему удивлению, следующие соперники ничем особым проявить себя не смогли, да все они были высокого уровня мастерства и даже пытались достать меня, но превосходство в скорости и реакции позволяли без особого труда избегать ударов и заготовленных схем боя. С ними я не церемонился, стараясь вывести противников с первого удара, не дав им проявить себя. Последнего вообще выкинул за пределы арены ударом ноги в грудь, чем обеспечил себе победу. Вечером направился в Олимпийский комитет и подал заявку на участие в боях без правил, решив, что всегда смогу отказаться, если пойму, что мне не справиться с моим соперником. По правилам боев, сразу после объявления о сдаче боя, магов разделяли мощным щитом, устанавливаемым мощным артефактом. Что удивительно, меня даже отговаривали от участия в таких боях, ведь я был единственным заявленным артефактором, который выступит на них. По правилам боя, брать артефакты с собой было запрещено, поэтому со стороны все выглядело как самоубийство. Что может предоставить маг-артефактор против своего соперника, владеющего стихийной магией? Да, мне дадут возможность взять заготовки и инструменты, но, по мнению членов приемной комиссии, воспользоваться своими знаниями я не смогу. Еще разрешали брать с собой оружие, обычное, не артефактное, но и тут шансов справиться с магом нет никаких, во всяком случае так должны думать все. В боях без правил количество поединков намного меньше, да и происходят они до первого поражения. Заявленных участников около 1000 человек, а значит, поединков будет всего 6, и все их нужно выиграть, чтобы победить. Как правило, даже победившие в отборочных боях продолжают свое участие, ведь бои идут одним днем, без перерывов, что не даст времени на восстановление, а еще запрещено пользоваться услугами лекарей, пока находишься в турнирной таблице. Именно поэтому до трети победителей отказываются продолжить соревнования. Есть шансы, что боев будет всего 5, так как многие выйдут после первого отборочного тура. Подав заявку, отправился к себе в номер, чтобы отдохнуть и помедитировать, а точнее, заняться развитием своих каналов. Нагрузка на них сегодня была не очень большая, и из единственных повреждений – это разорванная кожа и гематома на руке, которой я встретил удар японца. Но эту травму быстро залечил целитель, осмотревший меня после первого боя. Спокойно заняться своими энергоканалами мне не дали, так как позвонила Йосика и потребовала встречи со мной. Именно потребовала и немедленно, что было очень необычно, и мне ничего не оставалось, как переодеться в костюм и отправиться на выход из Олимпийского городка, прихватив с собой небольшую кожаную сумку с артефактами. Понятно, что она прислала за мной машину с большим количеством охраны, но пренебрегать собственной безопасностью я не собирался. Помимо артефактов в сумке, на мне их было не меньшее количество, так что мне теперь не страшна встреча с высокоранговым магом, для которого припас мощную магическую бомбу. Она не активна и не рабочая, чтобы привести ее в действие, нужно дорисовать пару рун, и только тогда можно использовать, но для меня это не проблема, а так никто не предъявит, что расхаживаю с мощной магической бомбой. Как оказалось, девушка позвала меня в японский ресторан, чему я был удивлен, так как ожидал чего угодно, только не этого. Пришлось разуваться, чтобы зайти внутрь, а охрана, сопровождавшая меня до самого входа, осталась снаружи. «Добрый вечер, прекрасно выглядишь, Йосика-кун», — сказал я, поклонившись девушке, встретившей меня в светлом кимоно, расписанное красивыми, розовыми цветами. «Прошу простить за мои слова во время нашего общения и мой тон», — сказала девушка, поклонившись ниже, чем я и признавая свою ошибку. «Я принимаю твои извинения», — ответил, поклонившись в ответ. «Прошу, присаживайся, этот ресторан славится своей особенной кухней и попасть сюда очень сложно, конечно, не для членов императорской семьи, тем более после изменения моего статуса в престолонаследовании. Зал был очень большим, сродни небольшому спортивному залу, а стол тут был только один, небольшой, чисто в японском стиле, рядом находились подушки, разных размеров, которые можно подкладывать как под ноги, так и под спину, чтобы удобнее было сидеть на коленях. Когда я уселся, к нам просеменило две девушки, в традиционном японском кимоно с лицами, покрытыми тональным кремом, делавшими их очень бледными. Как только они подошли, одна из стен зала, справа от меня отъехала в сторону, показав нам кухню, с японским поваром, стоявшим прямо за кухонным столом, который сразу нам поклонился. «Это Икава Акира, лучший повар Японии, он сегодня будет обслуживать только нас, что предпочитаешь из пищи? Может, чисто корейскую, уверенно он справится», — сказала Йосика. «Быть в Японии, в японском ресторане и заказывать корейскую пищу, да еще у лучшего повара Японии, нет, я хочу попробовать, как он готовит и оценить его мастерство во всей красе. Так как сильно не разбираюсь, то пусть приготовит что-то сытное, для того, кто целый день провел на арене, сражаясь с противниками», — ответил я ей. Сделав заказ, принцесса дождалась, когда девушки уйдут и по ее сигналу вернут перегородку на свое место, сказала: «Я очень недовольна твоим решением и не понимаю, на что ты рассчитываешь. Ты про мое участие в боях без правил?» — спросил я. «Да, неужели ты не понимаешь, что шансов у тебя пройти даже один отборочный тур нет никаких? Все, кто подал заявки на участие, высококлассные маги, не меньше 5-го уровня, а есть и 4-го. Там не то что победить, даже выжить будет трудно. К чему такой интерес с твоей стороны к моей скромной персоне?» — спросил я. Девушка смутилась и опустила глаза в пол, после чего подняла их и посмотрела прямо мне в глаза и ответила: «А если я скажу, что ты мне не безразличен, что я обязана тебе своей жизнью? Может, я спать не могу, все время думая о тебе? Это так для тебя важно?» «Да, важно. Ты мне тоже понравилась. Пусть не сразу, но скажу честно, ты умна, красива и чертовски привлекательна, но ты наследная принцесса, и отношений между нами никто не одобрит, да и вообще, у меня есть невеста и не одна, пусть об этом официально еще не объявлено. Это старая вертихвостка Миней, ты хоть знаешь, сколько ее лет на самом деле? Да она старуха по сравнению со мной, зачем она тебе сдалась?» Неожиданно эмоционально высказалась принцесса. «Миней, старуха?» Очень сильно удивился я, не понимая, о чем идет речь. «Да, она старше тебя почти на 10 лет, это тщательно скрывают, но мы-то знаем ее секрет, хотя и держим его в тайне. Ну, возраст для мага не настолько критичен, по сравнению с простыми людьми, а маг она сильный, поэтому не вижу никаких проблем», — спокойно ответил я, прикинув, как отреагирует Йосика, если узнает, что мой духовный возраст превышает 70 лет. Ведь пропал я из своего мира именно в этом возрасте и очутился в мире разлома, в теле умершего, мумифицированного тела. Потом были еще перемещения и смена тел, но это не важно, суть в том, что 30 лет для меня не возраст совершенно. Неожиданно, я думала, что ты будешь ругаться, а ты воспринял это вполне нормально и, судя по твоей реакции о ее возрасте, ты не знал. Очень ты странный и не похожий на других, странник. Наш разговор прервали появившиеся официантки, которые начали сервировать стол, а я задумался о том, что мне делать с очередной влюбленной девчонкой, запавшей на меня. Понятно, что после спасения, она напридумывала себе невесть чего и теперь считает, что обязана мне всем, только вот Япония, очень консервативное общество и выйдя за меня замуж, она потеряет статус принцессы, став обычным человеком. Нечто подобное встречается в ее истории неоднократно, поэтому, как правило, родственники следят, чтобы японские принцессы выходили замуж за японских аристократов. Глава 13. Давай говорить на чистоту, что ты хочешь. Не поверю, что твои чувства что-то значат для твоей матери», — спросил я, когда официантки удалились, разложив на столе закуску и часть заказанных блюд, а также принесли глиняный кувшин с саке. «Ты прав, но не совсем понимаешь расклада в нашей стране. Шансы, что я смогу стать наследной принцессой, очень велики, но вот только согласных с этим в Японии очень мало, у нас не хватит поддержки, чтобы удержать власть, остановиться марионетками, нам не хочется. Такие обычно заканчивают очень плохо, и даже род Фудзивара, из которого моя мать, не сможет помочь в этом. Сейчас для рода моей матери не лучшие времена, слишком много потеряно воинов на авантюре с нападением на Российскую империю. Выгоднее всего продать наш голос, уступив место другому претенденту, тот, кто получит всю полноту власти, наследнику мужчине, которому не придется делить власть с другим родом. В моем случае, за право жениться на мне, развернется нешуточная борьба, которая потребует больших ресурсов, и победитель обязательно захочет восполнить свои траты, а значит, мою мать, да и меня не допустит к власти. Способов есть очень много, вплоть до моей неожиданной кончины. Рисковать я не хочу, как и моя мать, поэтому мы готовы заключить соглашение с другим претендентом, получив, пусть и немного, но гарантированно и без каких-либо затрат. Самый простой способ – женить меня, при этом сделать это срочно, тогда можно получить максимальную выгоду для нашего клана. При этом, о таком событии не должен знать никто, до самого факта свадьбы, иначе могут возникнуть серьезные проблемы не только у нас, но и у наследника, с кем мы заключим союз. Иностранец в этом случае подходит как нельзя лучше, и остается только найти подходящую кандидатуру, произнесла девушка и, замолчав, взяла бутылку с саке, налив мне на донышко чашки. То, что сказала принцесса, был для меня неожиданным, а намек, который она высказала, выбил меня из колеи. Потянувшись за кувшином, налил полную чашку саке и залпом выпил ее, под удивленный взгляд Йосика, и даже не стал закусывать, занюхав напиток рукавом. «Кто ты, странник?» – спросила девушка, внимательно наблюдая за мной. «К чему этот вопрос?» – спросил я, делая вид, что не понимаю, к чему она ведет. «Пьешь как варвар с востока, я сейчас про русских. Владеешь артефакторикой, дерешься как берсерк, на корейца не похож совсем, ни по поведению, ни по поступкам. Я знаю только об одном артефакторе, который попадает под это описание, и он вроде как прилетел в Японию с визитом, но нигде так и не появился за последние дни. Для чего тебе этот артефактор?» – спросил я. «А он лучшая кандидатура на брак со мной. Его род малочисленный, а значит, не станет претендовать на имущество моей семьи. Очень богат, видела его фото и могу сказать, что достаточно красив для гайдзина. Если это он спас меня от смерти, при этом неоднократно, то буду рада связать с ним свою жизнь», — сказала девушка и низко поклонилась мне, замерев в такой позе. «Не ожидал, что меня так быстро раскроют, но, честно сказать, все предпосылки для этого были. Сейчас нужно что-то решить, и при этом достаточно быстро. Что получит взамен этот гайдзин, не считая такой красивой и, безусловно, умной жены, как ты?» — спросил я, тем самым фактически подтверждая, что я — это он. Девушка разогнулась, с трудом скрыв довольную улыбку. «Право на ведение бизнеса в Японии наравне с другими аристократами, инвестиции и, самое главное, доступ к космической программе Японии. Моя мать сможет оформить тебе доступ ко всем имеющимся технологиям, ведь тебя они интересуют в первую очередь. Конечно, тебе придется что-то дать взамен, но пока ты обыкновенный гайдзин, никто не рискнет допускать тебя до лунной программы Японии. Мы знаем о твоих проблемах с руководством Кореи и Российской империи и готовы поддержать тебя тут, в Японии. Если ты еще и сможешь помочь в запуске Японии лунной программы, то получишь и официальный статус самурая, что даст тебе особые привилегии. За это можно требовать что угодно, хоть второй комплект портальной арки, которая есть у правительства, но они не могут ее активировать. Мы поможем решить все твои проблемы, и император будет очень благодарен, не как его венценосные собратья из других государств. Все руководство, включая аристократов, очень напуганы инцидентом, случившимся на Луне, и понимают опасность для всего мира, поэтому готовы выделить значительные средства и силы для решения этой проблемы. Конечно, в первую очередь, нам необходимо получить доступ на спутник нашей планеты, наравне с другими государствами, — сказал принцесса, внимательно наблюдая за мной. Чтобы выиграть время, я налил себе еще соки и выпил, закусив в этот раз чем-то острым из стоявших тарелок. То, что предлагал рот Йосика, было очень заманчиво и выглядело как ловушка, в которую меня хотят загнать, уж слишком много плюшек она сейчас наобещала. Но если подумать трезво, то других вариантов решить свои проблемы, как через меня, у японцев нет. Понятно, что придется перестраховаться и сделать закладки, но об этом я предупрежу заранее, согласовывая все условия сотрудничества. Согласившись сейчас на брак с Йосика, я решу все свои проблемы, которые накопились, и смогу сосредоточиться на прорыве пришельцев на Луне. Это сейчас первостепенная задача, заодно смогу щелкнуть по носу взорвавшихся правителей Кореи и Российской империи. Если все провернуть быстро, то они не смогут отреагировать и им придется смириться с моим новым положением. Еще и возможность достать портальные врата, которые предлагают японцы, решит многие проблемы. Тогда можно и пересмотреть долю Кореи и Российской империи в будущем проекте международной космической программы. Как вы планируете провести процедуру бракосочетания, ведь до конца Олимпийских игр я не смогу раскрыть своего инкогнито, а по ее результату мне могут не дать такую возможность, так как я собираюсь удивить не только жюри, но и весь мир, гарантированно завоевав главный приз, спросил я. Обряд в храме Аматерасу Амикаме, его можно провести тайно, но брак сразу будет зарегистрирован, и он даже надежнее, чем брак, заключенный в обычных условиях. Этот брак нельзя расторгнуть, так как он считается священным. Я буду первой женой, но позволю тебе самому выбрать остальных, не вмешиваясь в этот процесс, добавила девушка. Да ладно, удивился я, войду в твой род, который сейчас состоит из одного аристократа, и тебе точно понадобится много детей. Я же не собираюсь становиться инкубатором для них. Трое вполне достаточно, а остальных пусть рожают другие твои жены, и уверена, ты сможешь подобрать нужных тебе девушек самостоятельно, без моего участия, ответила Йосика, хитро улыбнувшись. Похоже, то, что она говорила сейчас, немного отличалось от того, что она думала, но по-другому и быть не могло. Оставался вопрос, когда это все провернуть. Завтра состоится соревнование по артефакторике, и я собирался продемонстрировать изготовление артефакта по закрытию порталов, а это сразу сделает меня победителем. Помимо прочего, многие захотят заполучить меня к себе, и тут уже будут соревноваться главы государств, что создаст для меня немало проблем. Заполучить к себе артефактора, который может изготовить такие мощные артефакты, это как приобрести ядерную бомбу стране, которая до этого не владела ядерным оружием. Боюсь представить, на что они пойдут, чтобы заполучить меня, начиная от угроз и заканчивая различными посулами. Где гарантии, что все сказанное тобой, не пустые слова и будет исполнено? Спросил я. Девушка подняла правую руку вверх и щелкнула пальцами, после чего в сторону отъехала другая стенка, состоящая из тонкой перегородки с красивым орнаментом. Там находились 5 человек, одетые в красивые и явно дорогие кимоно, а судя по головным уборам и особым прическам, то это чиновники из канцелярии императора. Мы с матерью озаботились возможным ответом и подготовили несколько вариантов, согласовав все с императором. Он больше всех заинтересован в том, чтобы заполучить артефактора гения в нашу страну. Даже если бы мы ошиблись, это было не так страшно, если бы мы не договорились, произнесла девушка и взмахом кисти пригласила чиновников к нам. Они поднялись с колен, предварительно поклонившись, прежде чем встать, а потом от них отделился самый старый, низко склонившись, направился к ней, вытянув руки и неся в них деревянную палку, с намотанной на них бумагой. В таких тут оформляли государственные приказы и распоряжения, а также особо важные бумаги. «Прошу вас, госпожа, документ заверен лично его божественной сущностью, императором Тайсё Первым, да продлятся бесконечно его дни», — громко произнес японец, повторив то же самое на корейском и русском, явно для меня. «Это особый указ моего отца, в нем описано все, что я озвучила тебе, особый статус, титул и родовые земли, которые отойдут мне лично, после нашей свадьбы. Ты хочешь сказать, что точно знала, кто я?» — удивленно спросил я и, посмотрев внимательно на меня, добавил, «когда ты это поняла, лекарь, лечивший тебя, взял образец крови и провел ритуал, который показал, что ты из западных варваров, то есть из Российской империи. Дальше мы сопоставили факты и, собрав все, что удалось выяснить, пришли к выводу, что ты именно тот артефактор-гений, который взбудоражил весь мир. Самый привлекательный жених на планете, способный выступить против наемников с голыми руками, спасая свою подчиненную, которая, как думают многие, является твоей любовницей. Хорошо, ты права, я Антон Абросимов, маг-артефактор. Насчет гения не уверен, не мне об этом судить, но в остальном ты права, сказал я, решив, что дальше скрывать не имеет смысла. Если ты согласен на брак со мной, то у нас очень мало времени. В храме Аматерасу все готово, сказала Йосика и замерла, дожидаясь моего ответа. А ты этого хочешь или это все ради своего рода? Спросил я, активировав свою сенсорную способность чтения эмоций. До этого я не использовал ее, чтобы не портить себе вечер. Я буду рада стать твоей женой, вне зависимости от мнения моего рода, и я хочу от тебя детей, ответила девушка, смущаясь. В Японии не принято говорить о чувствах, и то, что сказала девушка, было довольно смело, а если учесть, что внутри нее бушевала буря эмоций, среди которых были не только ожидания и предвкушение, но и обыкновенное желание, стало понятно, что говорит она искренне. Пришлось ускорить собственное время и заняться анализом окружающих событий, включая переданный мне девушкой указ императора Тайсё, но сколько бы я ни анализировал, сильных аргументов против срочной свадьбы не видел. Да были неудобные моменты, но все они были незначительные, на общем фоне, а учитывая последние действия со стороны Российской империи и Кореи, это было в моих интересах. Я согласен, только вот никаких поклонений и клятв вашей богине я давать не буду, решившись, произнес я громко. Ты поклонник другого бога? Озадаченно спросила девушка. Можно сказать и так, считай, что у меня свое отношение к богу и к вашим богам в частности. В принципе, вопросов возникнуть не должно, единственное, что будет обряд благословения богини и все, остальное к тебе относиться не будет, как к иноплеменнику. Если ты готов, то мы можем отправиться прямо сейчас, тут не очень далеко, всего 350 километров, на скоростном дирижабле, час туда и час обратно, ну и еще час там, думаю, это не так и много, зато если обряд бракосочетания произвести в главном храме Аматерасу, никто не оспорит этот брак. Конечно, в сам храм нас не упустит, но для членов королевской семьи построен небольшой храм, рядом со святым местом, где и проводятся самые значимые обряды, связанные с императорской семьей. Никого из гостей не будет, не считая 10 чиновников и 10 служащих храма, которые засвидетельствуют данное событие. При этом в указе императора, переданного мне, процедура срочного бракосочетания была согласована с главным синтоистским жрецом и даже стояла его подпись и печать. Сразу после моего согласия, мы покинули рестораны с внушительным кортежем, направились к местному аэропорту, где нас дожидался специально подготовленный, скоростной дирижабль. Всю дорогу мы практически не общались, каждый думая о своем. В аэропорт у нас быстро пропустили к причальным мачтам и, как только мы поднялись на лифте наверх, дирижабль отчалил, взяв курс на юг. Мне выделили отдельную каюту, где были все условия, включая душ и комплект свадебной одежды, поэтому не спеша помывшись, оделся в черное кимоно с красивой серебристой вышивкой по периметру. Никакого оружия на церемонию, кроме небольшого кинжала кайкен для невесты, не допускалось, поэтому мне пришлось нацепить немало артефактов, в том числе и атакующих, спрятав их под экранирующий амулет. Как бы ни была убедительна Йосика, что безопасность в храме обеспечит послушники богини, я решил подстраховаться, взяв с собой ряд артефактов. Долетели действительно быстро, так что я и не заметил, пока готовился к предстоящему мероприятию, заодно еще раз прошелся по специальному указу императора, дарующему мне особый статус в Японии. Причальной мачты в самом храме Исадзингу, посвященному богине Аматерасу, не было, но на корабле была специальная люлька, способная высаживать гостей без нее. Йосика я не узнал, настолько она преобразилась. Белоснежное кимоно, с цветами сакуры, вышитыми на нем, красивая прическа и профессиональный макияж, делали ее очень красивой. У меня даже перехватило дух, когда я увидел ее, и мне пришлось проверить окружающую обстановку и саму девушку на наличие приворотных артефактов, но ничего подобного в пределах видимости моих очков всевидения не было, а значит, все мои чувства и эмоции настоящие. Нас с принцессой опустили в 300 метрах от главного входа, в сопровождении 10 чиновников, а внизу встретили 10 служащих храма, в возрасте. Как мне тихо сказала принцесса, они будут свидетелями и почетными гостями на свадьбе. Несмотря на опустившуюся ночь, сам храм и окружающая территория были неплохо освещены, что позволяло насладиться местной архитектурой. Пройдя через большие П-образные ворота, сделанные в традиционном японском стиле и называемые торри, мы попали на территорию храма. Тут нас встретил главный жрец, который повел навнутрь. Неожиданно заиграла музыка и появились девушки, одетые в кимоно, которые стали танцевать под нее, идя перед нами и разбрасывая лепестки цветов. Сам храм меня не впечатлил, так как он напоминал огромную палатку, сделанную из дорогих пород древесины и богато украшенных золотом. Мы остановились у центра зала, и священник начал зачитывать ритуальные фразы, а я отвлекся от происходящего, разглядывая потоки маны, циркулирующих вокруг нас. Храм оказался не так прост, как мне казалось в начале, и имел определенную защиту, не позволяющей мане вырываться за пределы самой постройки. По традиции мы принесли подношение богине, за меня это сделала Йосика, так как я сразу предупредил, что никаких жертв и поклонений с моей стороны не будут. Уж мне, встречавшим уже богов, было понятно, что даже формальное поклонение может нести очень большие последствия для любого человека. Затем мы выпили по очереди из трех чашек саке, после чего надели на пальцы друг друга кольца, и я поцеловал невесту по европейской традиции. Девушка сильно нервничала и ее губы дрожали, но когда встретились с моими, она прильнула ко мне и раскрыла их, а я почувствовал вкус клубники на губах. Мир на мгновение замер, пока я держал ее в своих объятиях, а потом, вокруг нас прошла странная волна маны, мощная, но приятная для тела, а вокруг послышались удивленные вскрики. Оторвавшись от поцелуя, я вначале уставился на рухнувшего на колени священника, пытаясь понять, что произошло, и только через 2 секунды, понял, что деревья вокруг неожиданно зацвели. Местная сакура зацвела, невзирая на то, что вокруг было холодно и шел февраль. Это явно было чудом, а местные монахи посчитали это за благословение богини Аматерасу. Только вот я заметил знакомый силуэт, принадлежащий одному из высших, Самуилу. Глава 14. Проснулся я с хорошим настроением и не спешил открывать глаза, наслаждаясь моментом. Вчерашний вечер, или точнее ночь, были насыщены событиями, а завершилось все в дорогом номере гостиницы, куда мы приехали с Йосика. Наша первая брачная ночь прошла очень романтично и закончилась уже с рассветом. Мне хватило пары часов, чтобы прийти в себя, поэтому я сейчас лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь приятной истомой в теле и анализируя произошедшее. Вчера несколько раз, да и сегодня с утра проверил возможное воздействие на свой организм со стороны, но все было нормально, все вчерашние решения я принимал самостоятельно, что меня все равно удивляло. Слишком быстрым и неожиданным были мои решения, что постоянно наводило на мысли о стороннем воздействии, но разум говорил, что я все сделал правильно, да и после сегодняшней демонстрации своих возможностей, как артефактор, мне точно потребуется защита. Осторожно убрав ногу Йосика со своей, выбрался из постели и, тихо ступая, отправился в душ. Приведя себя в порядок и надев халат, вышел в гостиную, где на столе уже стоял завтрак, а рядом на специальной передвижной стойке полный комплект костюма. Слуги девушки уже позаботились обо всем, и мне осталось только плотно позавтракать, оставить на столе записку для нее и отправиться на соревнования. По дороге в Олимпийский городок размышлял над тем, что обратной дороги у меня нет, как бы я ни хотел, но успел прикипеть к этому миру и бросать его, не попробовав устранить текущую угрозу вторжения, не смогу. Внутри росла уверенность, что сегодняшняя ночь подарит мне наследника, а значит, придется озаботиться безопасностью своей семьи. Это означает, что нужно становиться не только сильнее, но и нужны преданные лично мне люди, которых будет не просто купить, а с этим у меня серьезные проблемы. Даже магическую клятву можно обойти, что уж говорить про обычную клятву верности. Люди должны быть мотивированы и бояться последствий своего предательства, только так и по-другому ничего не добиться. Быть добрым и милосердным, значит, подписать себе и своей семье смертный приговор. К соревнованиям успел буквально в последние минуты, когда уже шло распределение участников, поэтому мне досталось место в самом конце списка и с краю, где из наблюдателей были только судьи и пишущие артефакты. Всех участников заставили пройти через специальный сканер, а потом еще и переодеться в предоставленную устроителями игродежду с национальными символами сборных. При этом можно было выбрать из нескольких комплектов одежды разного вида. Я выбрал японское кимоно с эмблемой Кореи, решив сразу заявить о себе, как претенденту на двойное гражданство. С утра, на столе, рядом с завтраком, обнаружил бумагу, дарующую мне особый статус дополнительного гражданства. Получить такой статус было очень сложно, ведь давал его только лично император, а он делал это очень неохотно. Даже переехавшие в Японию ученые и видные деятели ждали такой возможности по несколько лет и не все дожидались. В той же бумаге подтверждался мой статус аристократа в ранге самурай. Теперь у меня были обязательства перед местным престолом, которые мне еще предстояло подтвердить при личной встрече. В комнате, где переодевался, пришлось оставить все свои вещи, за чем следил специальный человек. На огромную арену я вышел самым последним и, заняв место за довольно большим столом с заготовками, выслушал приветственную речь одного из организаторов, после чего выступил судья, повторивший правила и давший сигнал к старту соревнований. В этот раз предстояло изготовить любой возможный артефакт, который должен быть необычным, обязательно эксклюзивным и сложным. Оценивать будут в первую очередь уникальность и сложность. Устоявшего помощника попросил принести специальные ингредиенты, которые были недешевыми, и тот молча выполнил мою просьбу, а я занялся подготовкой стола для работы. В моем случае стол будет основой для моей работы, но сделать это нужно незаметно, чтобы не вызвать лишних вопросов. По сути, это будет неполноценный стол артефактора, где можно задавать ориентацию рунам и использовать их обратные и обратно перевернутые символы, а стол, который поможет мне поймать нужный вариант положения руны. К сожалению, очки всеведения мне не разрешили пронести, так как они являлись артефактом, а условия для всех участников должны быть одинаковые. Взяв предоставленный инструмент в виде резца, нанес несколько рун, зафиксировал их на столе, после чего положил на нее первую заготовку, которая будет основой, состоящая из плоской кости размером 20 на 30 сантиметров. Нанес на нее простые руны усиления и взялся за следующую заготовку, тонкой серебряной пластине, толщиной 3 мм, сделал разметку и ручной дрелью, просверлил несколько отверстий, после чего вырезал руны и напитал их маной, проверил положение рун, одна из которых была симметричной и обратно перевернутой. С этого момента количество вариаций в последовательности рун будет возрастать в геометрической прогрессии. Нанеся специальный клей, совместил отверстия с нанесенными рунами, зафиксировал их совпадение в нужных местах и соединил, после чего связал отверстия каналы, спая их импульсом маны, что даст надежное соединение. Дальше взял золотую пластину, сделал разметку новых рун, и незаметно для камеры и наблюдателя проткнул резцом свой палец, смазав резец капелькой крови. Рану заживлять не стал, а небольшой поток маны позволил остановить кровь. Для ориентации рун использовал свою кровь, так как поймать одно положение одной руны еще возможно, но сразу трех симметричных рун практически невозможно, а значит, заготовка будет испорчена. Это также учитывается при оценке результатов, а мне хотелось чистой победы в этом соревновании. Закрепив пластину тем же способом, через клей зафиксировав артефакторной маной, взялся за следующую заготовку. Опять серебряную пластину, только в этот раз вырубил из нее внутреннюю часть специальным зубилом и подготовил костяную заготовку, которую подогнал под размер вырубленной части и сделал несколько углублений, куда вставил магические кристаллы. Все зафиксировал клеем и, дождавшись, когда под воздействием слабого потока маны клей схватится, стал наносить руны. При этом мне удалось незаметно капнуть каплю крови в клей, когда его перемешивал. Дальше все повторилось, руны с ориентацией, в каждом слое как минимум по две с разной ориентацией. Схема, как запутать магов, которые будут разбирать мое изделие, у меня было разработано давно, поэтому я не боялся демонстрировать их и того, что кто-то повторит это за мной. Всего было 26 слоев, в каждом из которых присутствовало от 2 до 3 обратно перевернутых рун с разной ориентацией. Несколько рун в этом мире были неизвестны, и они точно станут объектом особого внимания. Закончил свое изделие уже к самому завершению соревнований, успев изготовить еще и детектор, который покажет, какую аномалию он сможет закрыть, а какую нет. Тут также пришлось использовать несколько рун, обратно перевернутых, которые для всех будут выглядеть, как обратные руны и повторить будет очень проблематично. Но само устройство особо не актуально, без моего артефакта закрытия стихийных порталов. Небольшая записка в завершении с пояснениями, что это за артефакт и как он работает. Уставший меня ждать судья даже не стал вчитываться в то, что я передал судейской комиссии, да и сами судьи, уставшие, поместили артефакт в специальный ящик, запечатав его. Разбираться с моим изделием, да еще и сотни других, они будут уже завтра. 10 часов непрерывной работы вымотали даже меня, поэтому я отправился отдыхать, но как только получил свои вещи, увидел 30 пропущенных звонков от Йосика. Пришлось набрать ее. «Алло, привет, ты уже закончил изготовление своей бомбы?» — спросила девушка. «Какой бомбы?» — удивился я. «Если ты изготовил артефакт по закрытию стихийных порталов, это будет бомба. Можешь готовиться, если он сработает, то тебе придется повторить это на финале. Сразу скажу, не спеши его продавать организаторам Олимпийских игр, лучше всего через аукцион, но думаю, что его выкупит император. Подобные изделия стоят баснословные деньги, а то, что до этого они еще ни разу не появлялись в продаже, только добавляет твоему артефакту цену. Извини, но мне пришлось передать содержание записки моей матери, ты на телефон не отвечал, а промолчать о подобном я не могла. Я собирался продать его на аукционе, путем открытых торгов, такое предусмотрено правилами Олимпийских игр, и должен состояться аукцион артефактов, изготовленный ее участниками. Это правильно, даже мать не смогла сказать, за какую сумму можно продать такой артефакт. Теперь мы точно не будем бедствовать, думаю, 100 миллионов мун, если в корейской валюте, точно удастся выручить. Даже если будешь делать по одному артефакту в месяц, нам с тобой хватит, — произнесла Йосика. Ты, наверное, плохо представляешь, за кого вышла замуж, я столько зарабатываю за один день, ничего не делая своими руками, а может и намного больше, поэтому не переживай, ведь компания Apple почти полностью принадлежит мне, не считая нескольких процентов, находящихся у сотрудников. Ты владелец Apple? — услышал я удивленный возглас в телефонной трубке. А ты не знала? — в ответ удивился я. Нет, мать сказала, что ты достаточно богат, но почему-то упустила этот момент. Слушай, а можешь подарить мне несколько тамагочи из последней серии? Ой, которая редкая, ну очень надо. Можешь? — сразу попросила девушка, сделав просительные интонации. Без проблем. Тебе сколько ящиков? А хочешь из платиновой серии, непобедимых с максимальным уровнем силы и защиты? — спросил я. Были такие, очень ограниченная серия и не больше нескольких штук на каждую страну. Если не ошибаюсь, не продаются на аукционах для аристократов и пользуются безумной популярностью. При этом платиновых в Японии продано не более 10 штук. Платиновый — даже у первого наследника такого нет, а у меня будет. Вот обзавидуются все мои подруги, — радостно ответила девушка. «Хорошо, только после снятия инкогнито, когда смогу попасть на свой дирижабль. Прости, но мне нужно немного отдохнуть, слишком выложился после соревнований, 10 часов на ногах, да еще с предельной концентрацией. Да, конечно, надеюсь, сегодня увидимся, мне вчера понравилось, буду тебя ждать и готовь рассказ, кто же ты такой, барон Абросимов», — сказала девушка, отключаясь. «Странно, что мать Йосика не рассказала о моем состоянии, а возможно, она особо и не интересовалась, их больше интересовали мои способности, а про капитал своих компаний я просил последнее время не распространяться, чтоб было меньше завистливых аристократов. Местные чебали примерно знали о моем положении, а для остальных была донесена мысль, что я нахожусь в противостоянии с аристократами Туманного Альбиона, которые блокируют мои счета, а проект факсимильной связи, который должен принести большие доходы, буксует, так как договор до сих пор не подписан. Вспомнив об этом, решил набрать свою управляющую, заодно рассказать, что я уже женат. Рада, что ты позвонил вчера, да и сегодня не могла до тебя дозвониться, мог бы и сам набрать, я скучала, — сразу сказала девушка, даже не поздоровавшись со мной, что явно говорила, что она волнуется за меня. От этого мне стало приятно на душе, но, вспомнив, что ее должен сообщить, настроение рухнуло вниз. Я тоже по тебе скучал. Вчера не мог позвонить, после соревнований, был занят подготовкой и участием в свадебной церемонии, — ответил я, взяв паузу. И в качестве кого? Жениха, — ответил я с замиранием сердца. Щебаль, как как ты мог? И кто эта самка собаки?» Грубо ругнулась Хваен. «Японская принцесса, третья по очереди наследования, я спас ее от наемных убийц и как итог, раскрылся, поэтому мне предложили условия, от которых я не смог отказаться. Теперь я имею гражданство Японии и статус аристократа, в ранге самурай, полную защиту императора и возможность вести бизнес в этой стране наравне с местными», — ответил я. Девушка на несколько секунд замолчала, а я не стал ничего добавлять. «Разумное решение, как с их стороны, так и с твоей, только что теперь делать с меня и со мной. Она не отказалась от планов на тебя, а я не хочу быть третьей женой. Ты обещал мне место второй жены», — с обидой в голосе произнесла девушка. «Мы обсудим тот момент, когда вернусь, сейчас я сам не готов ответить на него. Прости, что не предупредил тебя и не посоветовался с тобой, у меня не было такой возможности сделать это, не привлекая чужого внимания. Хорошо, буду ждать твоего прилета, постарайся не задерживаться. Ты звонил сообщить мне об изменении твоего социального статуса или по насущным вопросам, и по работе в том числе. Что у нас с контрактом на поставку оборудования для телеграфной станции с Королевством Корея и Российской империей?» — спросил я. «Тут полный стопор. Они хотят разговаривать только с тобой. Местные намекнули, что ты должен что-то сделать для их лунной программы, а русские хотят видеть тебя на переговоры в их столице. Компания мной зарегистрирована, свою часть денег мы туда внесли и треть уже потратили, на этом все. Что делать дальше, я не знаю. Скоро остановится строительство линии передач, с нашей стороны артефакты для телеграфных станций, я пока распорядилась делать на склад, не передавая подрядчикам. Поэтому тут нужно твое решение», — отчиталась Хваен. «Начинай переговоры с другими странами и пригласи китайцев на них. Нужно показать, что если мы не реализуем этот проект с русскими и в Корее, то сделаем это в других странах, пригласив новых партнеров. Свяжись с Дашковой Ольгой, моей управляющей в Российской империи, она должна отправить специальный груз, проследи за его сохранностью и доложи, как только он прибудет, я скажу, что с ним делать дальше. Завтра или послезавтра, я сниму статус инкогнито, поэтому можете уже сейчас отпустить моего двойника, нечего подвергать его опасности. Программу по раскрытию наших якобы финансовых трудностей, продолжайте, она уже дала свой эффект, и многие думают, что у нас серьезные проблемы, попробую использовать это в переговорах, которые планирую провести на днях. Пусть все продолжают думать, что мы находимся на грани банкротства. Движение средств по резервной схеме меня вполне устраивает, а от налогов я и так освобожден. Подадим позже уточненный отчет и закроем этот вопрос, распорядился я. Хорошо, когда мне тебя ждать? И ты приедешь с новой женой? Спросила девушка. Пока не знаю, все будет зависеть от того, как будут складываться дела здесь. На бумаге, пока, все гладко, а что будет в реальности? Покажет время, давай, до связи и не скучай там без меня, сказал я и отключи связь. Как бы мне не хотелось отдохнуть, пришлось ехать в гостиницу к молодой жене и уделять ей время. По дороге связался с Медведем и попросил его организовать доставку нескольких тамагочи в гостиницу, с курьером, все равно завтра обо мне уже будут знать все. В гостинице помылся и Йосика сделала мне массаж, быстро перетекший к любовным ласкам и закончившийся в постели. Проснувшись ночью, занялся своими энергоканалами, продолжая их развивать, при этом попробовал использовать магический кристалл, сживой, чтобы увеличить время работы с каналами. Пока они были маленькие и только формировались, они не потребляли много живы, для своего развития, но сейчас процесс перестройки вышел на новый уровень и моего источника уже не хватает, поэтому я попробовал использовать кристалл с маной, но она плохо усваивалась, а пропуская через свой источник, столкнулся с замедлением поглощения. Что ни говори, а как маг, я очень слаб, и на серьезный прорыв рассчитывать не приходится. Как увеличить свой источник в несколько раз, без большого риска для себя, я не знал, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Через пару часов, опустошив источник и вымотавшись полностью, погрузился в сон. Завтра предстоит сложный день, финал по двум видам единоборств и мне нужно стать чемпионом в обоих видах. Глава 15. Стою перед ареной, раздетый до пояса и наблюдаю, как два участника выбивают друг из друга дух, нанося сильные рубящие удары. Оба японца и владеют стилем, схожим с карате, равных по силе. У правого сломана левая рука в кисти, а у левого явно серьезная травма левой ноги, Оба с трудом стоят на ногах, но не собираются отдавать победу сопернику. Сам же я далек от событий на арене, размышляю о том, что в моей жизни не так. Сегодня опять пришлось встать с первыми лучами солнца и отправиться в Олимпийский городок, оставив Йосика нежиться в постели. Мне даже показалось, что она так и не поняла, что я уже ушел, обнимая подушку и улыбаясь во сне. Не знаю, что ей снилось, но явно что-то хорошее, и от этого настроение у меня было замечательным. А еще я сегодня с утра почувствовал новый поток стихийных энергий. Мои медитации и манипуляции с энергетическим каркасом тела дали свой результат, сформировав некое подобие источников, которые сейчас напитывали тело энергией, поглощая ее из окружающего мира, а вот самих источников, как таковых еще не было, и эта энергия циркулировала в организме, провоцируя необычный эффект бодрости и переизбытка сил. Я настолько сильно задумался, что даже пропустил момент, когда бой закончился победой одного из японцев, настал мой черед выйти на ринг. Дождавшись, когда арену приведут в порядок, вышел на нее, посмотрев в противоположный конец, где появился мой соперник. Монгол, высокий, мощный, с накачанной мускулатурой и усиленным телом, такого обычным ударом не пробить, да и двигался он как хищник, мягко, уверенно и очень плавно. Разгоняю восприятие, ускоряя собственный метаболизм, всплеск адреналина, заставляет тело задрожать от избытка нереализованной энергии, которая разгоняется во мне. Раздается удар гонга, и мы срываемся с места, только я это делаю намного быстрее своего соперника, преодолеваю центр арены и делаю подкат, целясь в одну из ног соперника. Тот успевает заметить угрозу и поднять ее, сместив центр тяжести, при этом ему приходится резко затормозить. Он движется очень быстро, но моя цель не одна нога, а сразу две, поэтому когда проскакиваю соку от соперника, резко бью рукой в землю, сбоку от себя, тормозя и используя ее как опору. Резко разворачиваюсь и, извернувшись прямо на земле, бью ногой под колено единственной ноги, опирающейся на арену. Ожидаемо, что она не выдерживает и ломается. Собственно, на этом можно и заканчивать, но соперник пытается встать, скрывая боль, которую испытывает. К моему счастью, судья прерывает бой, поняв, что шансов у монгола нет никаких. Меня объявляют победителем, и я сразу направляюсь на другую арену, где сражаются с оружием. Разница 5 минут, но меня это устраивает. Переизбыток адреналина никуда не делся, как и энергии, бурлящей во мне. Опять выбираю катану и выхожу на арену, глянув в другой конец арены. Соперник полностью в черном, с мечом в руках, лезвие которого покрыто сажей и не отсвечивает. По виду, тоже катана, а это с высокой вероятностью говорит о том, что он местный. Шум на трибуне стихает, и это меня настораживает, заставляя усилить восприятие. Шиноби, слышу шепот одного из судей. Как он решился раскрыться, ведь его фамилия зарегистрирована на соревнованиях. Похоже, это показательная акция, этот гайдзин чем-то не угодил им, хотят показательно расправиться с ним, переговариваются судьи. Неожиданный соперник, но не настолько опасный, как может показаться местным. Хочу заявить о замене оружия, громко говорю я, чтобы меня все хорошо расслышали и мой голос разносится на трибунах, усиленный артефактами. Кто-то решил переключить показ на наш бой, а я не успел сориентироваться, произнеся слова очень громко. «Если позволит соперник, вы оба уже на арене с оружием в руках», ответил судья и взглянул в сторону ниндзя, стоявшего напротив меня. Тот молча кивнул, немного небрежно, добавив взмахом кисти, показывая пренебрежение соперникам. Он думал, что я захочу сменить оружие, чтобы получить преимущество перед ним, но я решил пойти тем же путем, что и на дирижабле, когда летел сюда. «Мне нужна вилка», опять громко сказал я, чтобы никто не подумал, что я боюсь соперника. «Вилка», переспросил судья, не вполне понимая, что за оружие я требую. «Да, любая вилка из столовой, я такой победил трех самураев, когда летел сюда, а этот манекен не достоит другого оружия, он же не лучше тех опытных бойцов, которые вызвали меня на дуэль. Поэтому прошу принести из столовой обычную вилку. По условиям соревнований я не могу драться голыми руками, поэтому будет достаточно вилки. Но вилка не может считаться как оружие, тем более обычная, не усиленная магией, это нарушение правил. Почему принцесса Тайсё Фудзиима Йосика так не считала и позволила мне сражаться с ее самураями вилкой, в то время, как они были в полных доспехах и с мечами в руках. «Вы подвергаете мнение принцессы Йосика сомнению?» – спросил я, повернувшись к судье. «Конечно, нет, но мы должны проверить это, по правилам соревнований, чтобы не было вопросов у других участников», – выкрутился судья и добавил, «но на то, чтобы связаться с принцессой, нужно время, которого у нас нет. Это нужно делать через канцелярию его императорского величества. Можно просто позвонить ей, могу я воспользоваться своим телефоном?» – спросил я. «Вы хотите позвонить принцессе Йосика, наследной принцессе второй очереди?» – сильно удивился судья, до сих пор не веря мне. «У вас устаревшие сведения, она уже не наследная принцесса, так как заключила брак со мной, чем сняла свои притязания на трон», – сказал я и сделал знак помощнику от корейской сборной, везде сопровождавший меня. Тот сразу понял, что от него требуется, и метнулся к скамейке, где лежали мои вещи, после чего взял телефон и принес его мне. Весь наш разговор транслировался на огромную арену, при этом изображение нашей арены появилось на всех артефактных экранах, развешанных по периметру стадиона. Всего на стадионе было два десятка арен, но мы находились на центральной, и теперь все внимание зрителей переключилось на меня. Мы оговаривали возможность раскрытия нашего брака, в тот момент, когда мне будет удобно или когда об этом узнают местные шиноби, а раз они, не скрываясь, выставили против меня своего бойца, скрывать это, не имело смысла. Даже, наоборот, обнародование такого факта публично, послужит нужным импульсом и даст нужный нам эффект. Набираю нужный номер, активирую громкую связь и дожидаюсь вопроса. «Ты уже закончил турнир, любовь моя, или просто соскучился?» Довольно громко прозвучал вопрос Йосика. Тут некоторые усомнились, что я выбрал в качестве оружия вилку и не хотят допускать меня до соревнований, считая, что я нарушаю этим условия и сознательно хочу нанести себе травмы или лишиться жизни, ответил я. «Кто это там сомневается, дай ему телефон, я докажу этим лентяям, что ты мой муж и нужно с уважением относиться к тебе», сказала супруга, сразу поменяв тон. Я передал телефон, предварительно отключив громкую связь. Незачем всем знать, как их принцесса умеет ругаться, она не догадывалась, что я разговаривал на громкой связи. Судя по тому, как судья начал кланяться, а потом и вовсе упал на колени, принцесса смогла привести неоспоримые аргументы, что на том конце связи находится именно она. Мне даже стало интересно, что такого она сказала, но сейчас был занят тем, что рассматривал своего соперника. Судя по его дерганным движениям, он был на пике нервного возбуждения, а это значит, что он использовал какой-то препарат, возбуждающий нервную систему и снижающий болевой порог. Откат после таких препаратов будет ужасный, а возможно, и смертельный. Чем дольше он стоит и не двигается, тем более угнетающий эффект накапливает организм и тем быстрее наступит откат, поэтому задержка играет в мою, хотя я и так смогу его победить. В любом случае, недооценивать соперника нельзя, и если есть возможность получить преимущество, отказываться от этого не стоит, да и неизвестно, чего придумали эти шиноби ради показательной казни.